Часть четвертая. Два друга, две подруги. 16-й год с начала войны на Ильбойском полуострове. Глава первая. Одну из комнат женского крыла дома учения девчонки меж собой звали Ремтором, чтоб как у рыцарей в доме конвента. Это было лучше, чем гостиная или же бабская нора, как изредка, когда случалось встретиться, говаривали юноши. Их здесь училось мало, у них даже не свое крыло, а так, один торец, прилепленный к высоким и могучим скалам. Иногда болтали, будто в них есть ход, и по нему, в святилище, утаскивают тех, кого признали к обучению негодными, чтобы скорее оскопить их и переучить в жрецов. Ер про себя любила этот Ремтор называть комнатой скуки. Ни увлекательного оживления, когда все соберутся за столами, ни спокойной тишины, когда все разойдутся среди дня, ни даже света, что лучами делит зал на маленькие комнатки. Поэтому она бывала здесь тогда лишь, только когда Орья настоит или когда наставницы велят следить за малышней. А ей велели часто. «В основе всего мимак». «Сесе, Рерур, Вейен, запад, юг, восток и север», — монотонно выговаривала Яр, блуждая мыслями вдали от этой повседневной скуки. Она заучила книгу до того, что прочитала бы ее и спящей, хоть простую, ту, что проповедники старались разносить по дальним уголкам страны, хоть истинную, суймой сложных слов древнего языка, законов колдовства и прочего, что бестолку пытаться объяснять простому люду. Из окон Ремтора виднелось западное небо. После полудня, когда солнце начинало смотреть вниз, сюда сгоняли девок, самых мелких и еще дурных, и те брались за рукоделие, пока из старших кто-нибудь следил и скрашивал часы рассказом. Лучше всего было читать книгу, можно было «Жития и подвиги великих духов» или уж хотя бы материал занятий. Магия и книга неразрывны все равно. Ерсена знала это все так хорошо, что интереснее было смотреть, как солнце золотит зубцы стены, а облака ползут по небу. И она смотрела, не замечая, что тем временем рассказывает. «Ой, а мы вчера про это слушали», — решилась перебить ее одна девчушка. «Можно что-нибудь другое, мой-то? Ну, пожалуйста!» Я рассеклась и опустила взгляд. Вид комнаты ей был противен. Уйма вышивки, подушек, шкур... На стенах нет пустого места, чудилось, что барахло однажды похоронит под собой, удушит нитками. За долгие года воспитанницы приложили много сил, чтоб всякий, кто входил, не мог не оценить женской руки. А еще ее корежило от обращения. Какая она мой-то? Это светский титул, и она не чувствовала, будто он касается ее хоть как-то. Только до сестры еще не доросла. Ей было уж почти 16, ждать предстояло еще года два. Но девкам из простых уже не полагалось обращаться к ней по имени. Так можно было к Ер в приюте. Не к Ерсене, Мойт Вербойн, что уж 2 года как жила в доме учения. Она вздохнула. «А про что хотите? Нам вчера Мойта Арьяна говорила, что вы сами видели, как Копша утащила ту девку. Расскажите». Ер вздохнула снова, и гораздо Орье языком трепать. «Ну, хорошо». Она не притворялась, будто ей не наплевать. «Но только нечего рассказывать. Шли из Купалин, с устья, затемно. Увидели, что на тропе, как и обычно, светятся глаза. Она чего-то ляпнула про то, что жуть из раза в раз берет. Я ей ответила. Обычный Копша, что на двор, из-за калитки не шагнет. Она спросила, как я поняла, что это Копша. Я ей объяснила. А она с тех пор заладила, что он деклад хотел нам показать. Все вечера пропялилась в окно. Глаза эти высматривала на тропе, хотя ей говорили, глупость это и дурное дело. Кто бы слушал? Ну, однажды те глаза она таки увидела и вышла к ним, и не вернулась. «О-о-о-о!» — нестройным хором затянула малышня. «А правда, как вы поняли, что это Копша был? Он правда показал бы клад? А кто-нибудь ее искал? Может быть, она вернулась в город, а не в замок, или потерялась по пути назад?» Вопросы сыпались наперебой, от них гудела голова. «Здесь Копш легко узнать. У малахитницы глаза зеленым светятся. У большей части остальных, кто может прийти с гор, не светятся вообще. И только лишь у Копши горят красным. А Устью нечего искать. Она не возвратится, как и все, кого забрали горы. Лишь в сказках Копша хранит клад. Какой удачей или хитростью можно забрать на деле? Это тварь. Причем тварь злобная и кровожадная. Она сжирает целиком, с одеждой и вещами. А потом выплевывает все непереваренное, как погадку. Так что иногда в их логовах и правда можно отыскать что-нибудь ценное, если не брезговать. Но лучше бы не лезть. Ярсена тело Копши как-то видела. Спасибо Содрихту. В другие годы ей положена была наставница. Какая бы брала ее с собой, когда селяне, горожане или горняки попросят помощи у ордена. Но нынче, когда контурство почти что целиком отправилось на запад воевать, наставники для каждого — роскошь непозволительная. И я ручилась бы только по книгам и рассказам, если б Содрихту порой не позволяли забирать ее, не часто, но случалось. Мало чародеек оставалось, да и кто бы беспокоился, что неприлично ей одной поехать с мужиками? Брат Монрайт, он и тут-то, когда был, не вспоминал о ней. «Эй, Ер!» — скрипнула дверь и заглянула Ория, оживленная, как и всегда. «Пошли, и отмучилась. Они уже вернутся скоро». Ер вздохнула с облегчением. «Свободно, наконец. Попозже ее еще будут ждать езда и меч, но их она ждала сама. Гораздо интереснее, чем с мелюзгой сидеть». Конечно, Орья будет ныть, не будучи послушницей, она тому же не училась и часами вынуждена была развлекать себя сама. Поэтому-то она радовалась так. И Содрихт, наконец-то, не в разъездах по округе. И к тому же Ергерт возвратился в замок после пары месяцев отсутствия. Обращать внимание на всех других Арьяна не желала. Как только Яр переоделась для занятий на мужской манер, под суетливые подначки Орьи, чтобы торопилась, они быстрым шагом перешли пустой тоскливый двор и поспешили в Ремтор. Знатные они ходили где хотели, не обязанные отрабатывать свою жизнь в замке. Настоящий Ремтор был роднее и просторнее. Нет тесной захламленности. И дело даже не в буквальной тесноте, а в избыточности, от какой перед глазами начиналась рябь. Ярсена же с детства привыкла к аскетичной строгости дома, конвента, где ни у кого нет ни единой лишней вещи. Все свое лежало под подушкой, утварь по чуланам, и везде царил порядок, чистота. Теперь все это обернулось запустением. Почти всех братьев-рыцарей услали на войну, и Ремтор стал тих и печален. Лавки пустовали, накрывали-то всего пару столов, а вместо шумного огромного конвента — мелкий гарнизон. Тем хуже было среди дня, когда казалось, будто замок вымер. И страшнее от того, что знаешь, может, так и есть. Не угадаешь, может, там, на западе, и правда, половина братьев уж мертва, и смех их в Ремторе уже не зазвучит, а прежние места позанимают чужаки. Помимо гарнизона оставались всякие увечные, приютские, облаты и послушники, учащиеся магии, дослуги. Доброй половиной гарнизона была молодежь, пока что их придерживали почти всех, не отправляли воевать, и те, кто не разъехался, решать проблемы по округе, вынуждены были маяться унынием или же яростью, слоняясь по пустому замку. Многие бы предпочли биться за веру и стоять бок о бок с братьями, но им велели ждать. Как водится, терпение и молодость не уживались. Подруги сели по обеим сторонам стола. Ер, как всегда, на краешек, а Орья грудью навалилась, по другую сторону лицо подперла. «Интересно, через сколько они, наконец, придут?» «Ер говорил...» Ярсену передергивала каждый раз. Спустя года их так и звали одинаково. И ей порой хотелось закричать: «Но это мое имя!» Она каждый раз молчала. Потому что их вражда не обсуждалась. Для Ории с Содрихтом ее как будто не было. И если собирались вчетвером, Ярсена с Ергертом, хоть не сговаривались, выбирали придержать язык, не заходить дальше негласный, не весть как и почему вдруг взявшиеся черты. «Не знаю. Они любят побывать в доме терпимости после охоты». Орья недовольно пнула стол. «И не напоминай. Как будто Содрихт это мне назло. Чуть что скажу, он сразу: а вот мои шлюхи и туда. Сил нет». Яр ненавидела это нытье. И после стольких лет давно уже отчаялась просить от Содрихта отстать. Арьяна думала, что знает лучше. Яр, что дурью она мается. Потому она решила тему увести. «Ергерт вон и без тебя ползамка юбок перезадирал. А может быть и города. Пусть лучше шлюхи. Сил нет слушать, как все разговоры по углам о том, скольких он за ночь». «Да ну, Ергерт — это ведь другое дело. Сколько хочешь, можешь на него ворчать. Но он хороший. Если б Содрихт вполовину таким был. Но он холодный, точно рыба снулая. Я пробовала все. Хотя о рыбе... Что? Мне способ рассказали тут». Она склонилась ниже, зашептала. «Надо взять живую рыбу и засунуть, ну, туда. Дождаться, пока сдохнет, приготовить, жениху подать. И он тогда будет тебя любить. Я думала, вот рыбу с кухни мне притащат. Я приютских упрошу, но как потом готовить и кормить? О, духи!» — простонала Ер. Порой одержимость теории тем, чтоб Содрихт ее полюбил, пугала. Иногда смешила. А в другие дни не вызывало ничего, кроме глухого раздражения. Яр не могла понять, из-за чего Орья не сдастся и не удовольствуется тем, что просто уважать друг друга. «Мне и другое говорили, и про женскую кровь, и про хлеб, замешанный на... Ну, в общем, в замке этого всего не сделать. К счастью, Орья, к счастью. Слышишь хоть себя? Взрослая девка образованная, а такую чушь по деревенским бабам собираешь. Ну, а что мне делать?» Я попробовала все. Отстать. Он мой жених. Вот именно. Поженитесь, и никуда он от тебя не денется. Ты, главное, не доведи его до тех пор. До того, чтобы он от вида твоего шарахался. Но он меня не любит. И не должен. Ты не понимаешь. Орья подскочила и зло припечатала руками стол. Ты хоть представить себе можешь, что это такое? Столько лет пытаться получить хоть капельку внимания, расположения. «Желать хотя бы одного доброго слова, а в ответ сплошное безразличие, дурные шутки. И все разговоры только лишь про шлюх. Мне в пику, чтобы знала, что ему общественные девки больше нравятся, чем я. Тебе такого не понять». Ер только дернула губой в удержанной усмешке. «Где уж ей?» «Ну что же, шлюхами они, должно быть, с Ергертом сейчас и заняты, раз не явились до сих пор». Она неспешно поднялась. «Пойду я. Надоело ждать. Коня начищу лучше, чем зад протирать». Арьяна тут же села. «Брось! Ты мой Твербойн, еще ты лошадей не чистила. Ты в орденские чародейки метишь или в конюхи?» Ер хмыкнула. Наставник этого не слышал, к счастью. Он бы рассказал. Про то, что дело бабы хер держать. Ни меч, ни конский повод. И что либо ты научишься всему как надо, либо к мужниному херу и пойдешь. Туда, где с самого начала было твое место». Пожилой, уже негодный к бою брат, не церемонился в словах. Но это только для послушниц. Светским девицам, на вроде Орье, не положено такое слушать. И я, разумеется, не повторяла. «Хорошо, я посмотрю на георгины. Видела, какие расцвели? Я срезала бы к нам. Но жалко ведь, повянут». Орье тяжело вздохнула. «Ладно, хорошо. Пошли». Но, как всегда назло, едва Ер развернулась, тут же обнаружила, что в Риэмтере стоит проклятый Ергерт с братом Бурхардом. Охота удалась на славу, и полусестер на кухне ждало много дичи. Все ближайшие дни мясо на столах будет в избытке для той жалкой кучки братьев, что осталось в замке. Лес напитывался духом крови и паленых перьев. Осень еще мало тронула его. Лишь папоротники рыжели яркими заплатками среди чуть потемневшей зелени листвы и трав. Ергерт с удовлетворением смотрел на то, как полубратья наскоро ощипывают птиц. Он знал, что его сокол смог поймать гораздо больше остальных, как и почти всегда. Неподалеку вздохнул Содрихт, отдавая своего сокольничему. «Как же было хорошо, пока ты был в отъезде!» — со смешком заметил он. «Теперь на свой улов опять стыдно смотреть». «Вам жрать хоть было что?» — расхохотался Ергерт. «Или вы так и сидели на капусте с пустой кашей?» «Нам сидеть-то было некогда. Я сам на днях только вернулся с приисков. Опять там малахитницы народ таскали. Да и вся округа будто бы взбесилась. Не хватает рук». Ергерт пожал плечами. Уезжал он под конец весны, все было то же самое. Тогда болтали, будто просто твари из-под снега вылезли голодные. Сейчас чуть отожрутся, успокоятся. Не успокаивались, разумеется. Да и из каждой тройки деревенских страховидул Двое оказывались зверем, порожденным человеком в самом прямом смысле. Тоже человеком. Слишком мало было братьев, чтобы вовремя поразгонять, а лихой люд, как водится, наглел. Но после месяцев на Западе здешние беды, не меняющиеся годами, виделись смешными. Яргерт садил птицу на переднюю луку седла и сам вскочил. Он думал, что, должно быть, много пропустил, но выходило вовсе нет. Он с братом Бурхардом вернулся лишь вчера, под вечер, утомленный днем пути. Поговорить-то толком не успел ни с кем, сразу же рухнул спать, как вышел из купалин. Со сранья, как кто-то пошутить изволил, поскакали на охоту. А он этого не пропускал, и вот только когда вернулись, могли новостями обменяться. Если, конечно, новостей тех у кого-нибудь, кроме него, найдется. Яргерт отыскал наставника глазами. Тот с досадой перематывал предплечье невесть где добытой тряпкой. Сокол неудачно приземлился, разодрал до мяса. Злость чуть схлынула, осталось больше раздражения. Ведь Яргерт мог быть там сейчас, на Западе, сражаться, как и все, но Бурхард притащил его назад. И рыцарь сам как будто бы не возражал, что, как и в прошлый раз, когда война лишь начиналась, и ему было едва за 20, орден выбрал придержать его в столице. Маршал Ювайс считал, что юноша, ныне мужчина, с таким разумом не должен хоронить себя в боях. Пусть лучше над бумагами сидит и планы составляет. Бурхард так и делал, и как будто в пику Яргерта от собственной ноги не отпускал, а ведь давно пора. Там, на войне, его уже бы из оруженосца посвятили в рыцари, но тут и повода-то будто нет. Пока великий белоглазый Бурхард со своим смотрящим в будущее оком думал, что ловчее написать в бумажках, его ученик был вынужден растрачивать себя на глупости, на малахитниц, копш и прочих сраных кюров. Но была еще причина, по какой он не хотел бы снова оказаться в замке. И причина эта, он отлично знал, его не забывало. Из раза в раз, входя в безлюдный Ремтор, Яргерт замирал в мгновенном удивлении. Так тихо и так пусто. Именно здесь хуже, чем в других местах. В белесых росчерках косых по осени лучей, в танце пылинок во всем виделось теперь дурное мертвенное запустение, как будто бы не свет расчерчивал огромный зал, а паутина. Это лишь напоминало ему, почему он здесь. Но почему не на войне? А ведь вполне мог быть первым из Лиесского молодняка, но нет. И почему он вынужден опять блуждать глазами, опасаясь и желая отыскать знакомый силуэт? Он был ужасно рад убраться прочь, не видеть еретическую девку и надеяться, что если, наконец, проветрит голову вдали и увлечется битвами, то и не вспомнит этой одержимости. В замке от нее было не убежать никак. Ярсена здесь была везде. Куда ни заверни, живет воспоминание о ней, и в каждой мелюзге приютской видится ее прямая челка. 2 года уж прошло с тех пор, как девка стала жить в доме учения, и это сделало все только хуже. Если прежде он отлично знал, где может ее встретить, то теперь только гадал, и каждый раз она оказывалась там, где меньше всего ждешь. Он сам не понимал, боится этих встреч или же жаждет, только знал, что сделать ничего не может. Ни с собой, ни с ней, и это злит. На сей раз он хоть первым ее разглядел, увидел за столом знакомый силуэт сквозь пелену лучей и скрылся за колонной. Видно стало хорошо, свет больше не перекрывал. Болтали 2 подруги, одна яркая и выразительная, а вторая жесткая, прямая, будто палку проглотившая. Лучом позолотила волосы, и те сверкнули в рыжий. Точно как глазам, пусть их отсюда было не увидеть. И Яргерт радовался, взгляд ее он не любил, слишком пронзительный. На сей раз волосы она сплела потуже в рыбий хвост, что протянулся вдоль всей головы и тонким смешным кончиком запутался в воротнике. Волос длиннее плеч она предпочитала не носить. Все резала, чтоб только заплести, длины хватало. Это ради тренировок, как и стеганка и хозы, что из-под нее торчали, плотно облегая икры. Яргерт и не знал, куда сильнее хочет не смотреть. На эти икры или же на то, как ярко выделяются айну на шее. Как шевелится, При каждом маленьком движении, как поверх них, пляшут волоски. Ярсена даже не заметила, как чуть поправила тонкие пряди, чтоб не щекотались, а вот Яргерд за колонной тяжело сглотнул. Ключиц не было видно, но он помнил чересчур отчетливо жилки Айну. Самые тонкие, самые длинные, что опускались ниже всех под те ключицы. Много раз он представлял, как прикоснется к ним и как прочертит пальцами до самого воротника. Он бы хотел забраться под него, почувствовать, как выступают косточки под кожей. И каждый раз он радовался плотной длинной стеганке, что прятало, как унизительно топорщились в эти моменты недерветы. Он старался говорить себе, что хочет девку просто придушить. Дурная одержимость выворачивала его наизнанку, но хоть что-то сделать он не мог. Не мог даже зажать проклятую девчонку хоть в каком уже углу. Магия берегла ее получше, чем иные родственники берегут. Он думал попытаться выбрать дни, когда над городом горит лунный огонь, но только и сама она не дура. За все время не дала такой возможности ни разу. Это даже льстило. Она никогда не забывала. Как сама сидела в его мыслях каждый миг, так он сидел в ее. «Любуешься?» Он вздрогнул. «Не переживай так. Они слишком увлеклись. Перемывают косточку тебе и Содрихту», — со смехом успокоил Бурхард. «Было бы чем любоваться». Яргерд силился держаться холодно. И даже не соврал. Арьяна, в кои-то веки позабывшая свои ужинки, не пытающаяся казаться покрасивей, растеклась унылой лужей по столу. Подпертая щека нелепо сплющилась, а Яр в небрежной, грубой и затасканной одежде, шитой явно не по ней, с дурацкой деревянностью осанки, сошла бы за тщедушного мальчишку. В движениях ее к тому же была резкость, женщину не красящая, почти нервная, и Яргерд каждый этот недостаток знал наперечет, но легче от того не делалось». «Ну-ну!» — брат Бурхард хлопнул по плечу. «Нет в этом ничего постыдного». «Чушь!» — огрызнулся Яргерд. Наставник добродушно щурил зрячий глаз, но видел Яргерд в этом только снисходительность. За много лет он приучил себя смотреть в один лишь этот глаз и будто бы не замечать второй, но до сих пор порою забывался и вглядывался в водянисто-белое бельмо с почти что неподвижным веком. Он не спрашивал, из-за чего брат Бурхард не прятал его за повязкой. Считал, что все равно не сможет до конца понять, зачем бравировать увечьем. «От чумы и любви не уйти никому!» Снисходительность просочилась Бурхарду в тон. «А влюбляться в жены невест друзей по дурной молодой башке не зазорно и случалось со всеми. Главное, веди себя, как положено брату, с честью, с достоинством». Яргерд вспыхнул. Наставник решил, будто он смотрел не на Ерсену, на Арьяну. Теперь не поймешь, что унизительнее — признавать, что пялился на еретичку, в какой хороши были только дурные и пронзительные рыжие глаза, или позволить думать, будто любовался бы чужой невестой, пусть невеста-то Содриху не сдалась. Он повторил. «Было бы тут на что смотреть». «Не позорься. Я единственным глазом могу разглядеть, что она хороша. А ты что же, с двумя не способен? Или споришь с очевидным из глупости и упрямства?» «Вот уж от души спасибо», — звонко вклинилась Арьяна. Ее не смутили слова, как и брата Бурхарда не смутило то, что она их услышала. Только Ергерт силился не краснеть, как дурак. Да и волновала его не Арьяна, гордая, довольная и смешливая. Он смотрел, как огнем горит взгляд рыжих глаз. Это пламя предупреждало «не смей». И увидев, до чего же Яр зла, как ее зацепило, Яргерд не сумел себе отказать, усмехнулся со всей наглостью, с вызовом. Он подумал, не я это начал. Но кто я такой, видят духи, чтобы шанс упускать. И теперь уже улыбнулся Арьяне. Бурхард сделал шаг в фермарий. Чуть ли не единственное место, где не изменилось ничего. Все так же хлопотали полусестры, а калеки доживали свои годы. Старый Арношт все еще пытался предлагать молодняку вино. И Гертвиг грелся под лучами солнца у стены. Бурхард коротко ему кивнул, тот вяло шевельнулся. Бурхард сомневался, было то ответом или же случайностью. С тех пор, как комтурство послали на войну, Гертвиг стал плох. Вельга только подтвердила опасения. Пока возилась с раной, бросила, что муж ее все реже понимает, где он, а если даже и осознает, старается сидеть, не шевелясь. В словах ее была усталость, в тоне безнадежность. Сколько бы она до этого ни думала, что он не годен никуда, но то, что стало с ним теперь, совсем другое. Во второй раз его забрала война. А может, и не отпускала никогда. «Не будем про него», — сказала она вскоре, под глазами залегли круги. Вельга измучилась. «Ты лучше расскажи, как съездили». Она не попросила прямо, только Бурхард понял, ей хотелось знать, как сын. Рыцарь против воли коротко взглянул в окно, гадал, что станет с Йергертом теперь, когда отца увидит. Можно ли вообще считать эту развалину отцом, когда растил мальчишку Бурхард? «Как полагается в его годам. Йергерт верит, что уже мужчина, а на деле хочет творить глупости, дури там много. Рвался там остаться». Вельга вздрогнула. «Вот уж не сомневалась. Хоть надеялась, что он проедется, посмотрит и пробздится. Все-таки не сомневалась. Думала, вернется или нет». «Чтобы пробзделся, надо было бы ему поехать самому. Как только начинаешь за кого-то отвечать, взрослеешь быстро». «Он и за себя-то не способен отвечать», — горько заметила она. «Не будь несправедливо». Бурхард силился ответить мягко, но не мог не думать, что ее слова ему укол. Он вырастил таким мальчишку. И в глубине души думал, что, может быть, Йергерту лучше было бы остаться и воевать. Пробздеться, как она сказала, стать мужчиной. «В чем же я несправедлива?» Вельга фыркнула. «Мы, как ни отговаривали, рвался в орден, а теперь еще и на войну. А ведь под носом Гертвиг. Вот что делает эта война. Но нет, куда там. Думает непобедимый. Думает, великим станет. Но только... Знаешь что?» Она закончила накладывать повязку, замолчала, чтобы кинуть тряпье, перемазанное кровью, в грязное, и, как назло, возилась не спеша. «Так что же?» Она помедлила, раздумывая, действительно ли стоит говорить. Вздохнула, наконец, и прошептала. «Вы все думаете, будто, уходя туда, становитесь мужчинами. А я, когда вы возвращались в первый раз, мужчин не видела. Мальчишек только, переломанных и искалеченных, с потухшими глазами. Половина не умела больше ничего, кроме как воевать. Вторая половина никогда не научилась снова жить. И Йергерта я не желаю видеть ни в одной из этих половин». Он хохотнул, но постарался тихо, почти про себя. «Ты женщина», — просто ответил он. «Жена, что слишком рано потеряла мужа. Мать, что слишком рано потеряла сына, хотя оба живы. И тебе простительно не понимать». «Чего не понимать?» Она устало убрала со лба пушок волос. «Не разберешь, седых или же просто светлых». И посмотрела выжидательно, но не было ни интереса, ни негодования, перегорело все. «Того, как именно война кует мужчин». Вельга вздохнула, тронула в задумчивости склянки, усмехнулась. «В задницу таких мужчин. Одно скажу. Если и Йергерта туда ушлют, то я или сама собой умру, или себя убью». Бурхард вздохнул. Черту эту у Вельги он прекрасно знал и видел результат не раз. Как ляпнет, что немногие простят. И Бурхард тихо радовался, что на сей раз это слышал только он.